Женщина посмотрела на девушку, а та тоже повернулась и кивнула. Только тогда тетка успокоилась, хотя я слышал сквозь рев двигателя, как она проворчала, что в милиции разберутся, кто виноват. Я поднял книгу и отдал девушке. Та слегка улыбнулась и взяла книгу под мышки. «Спасибо большое, я так испугалась, они такие наглые». Я тоже улыбнулся. Глаза у девушки большие, зрачки расширенные. Платье слегка задралось, обнажив ножки выше колен. От бабуинов нигде нет спасения, даже в автобусе. Отправился к сумке и забрал ее, потому что мне выходить на следующей остановке. Девушка наблюдала за мной. Когда я остановился у дверей, встала со сиденья, обошла поручень и очутилась рядом со мной. «Вы тоже выходите?» – спросил я и ухватился за поручень. Чтобы достать до него, мне пришлось вытянуть руку за спину девушки и слегка коснуться ее плеч и волос. «А куда идете? Может, нам по пути? Вдруг хулиганы опять пристанут по дороге?» Она указала в сторону многоэтажек за большим окном автобуса. «Мне к тете надо в гости. Я вообще в другом районе живу». Автобус остановился, двери открылись и мы вышли. Свернули с остановки на тротуар и пошли по дорожке. Погода пасмурная, налетевший ветер начал трепать волосы девушки. Она подняла руку и попыталась поправить прическу. Книгу и сумочку держала в левой руке. «Меня зовут Витя», я протянул руку девушке. «А вас как? Можно на «ты»? Надеюсь, после всех пережитых испытаний мы уже как будто знаем друг друга сотню лет». Девушка улыбнулась и пожала мне ладонь. «А я Вита», ответила она. «У нас похожие имена. Можно и на «ты». А вы, то есть ты куда идешь, тоже к родственникам?» Я указал на высокие стены стадиона, едва виднеющиеся над верхушками деревьев через дорогу. «А мне на стадион, на тренировку». Вита посмотрела на меня оценивающе. «Я так и поняла, что ты спортсмен. Иначе как бы ты справился с двумя хулиганами так лихо? Мы дошли до конца улицы и тут нам предстояло идти в разные стороны. Ну что, приятно познакомиться». Я приобнял девушку на прощание и на всякий случай ляпнул. «А какой у тебя телефон? Может, созвонимся как-нибудь?» Это я припомнил Ольге вчерашнего непонятного мужика, который находился у нее в квартире. Почему бы и мне тоже не устроить себе каникулы, раз она развлекается с кем-то другим? Вита даже особо не возражала. Тут же продиктовала номер и даже обеспокоилась, смогу ли я запомнить его. «У меня отличная память», — ответил я и улыбнулся самой лучезарной улыбкой, на которую был способен. «Я тебе обязательно позвоню». На прощание чмокнул в щечку, отчего девушка слегка покраснела. Я побежал через дорогу, перекинув сумку за спину. Когда очутился на той стороне, оглянулся и увидел, что Вита смотрит мне вслед. Заметила, что я оглянулся, тут же смущенно отвернулась и торопливо ушла. Ее ладная фигурка мелькнула между белых стволов берез на обочине и скрылась за ними. Я поспешил в стадион. Время уже обеденное. На улице прибавилось народу и появилось больше машин. Но самое главное, что я опаздывал на тренировку, и Степаныч вряд ли похвалит меня за это. Быстро проскочил проходную и свернул в коридор. Навстречу попалась девушка, и я не сразу узнал Олю. Она шла какая-то вся сжатая и сгорбленная. Я даже сначала проскочил мимо, но затем остановился. Вернулся назад и схватил девушку за руку. «Привет, Оля, как дела? Что с тобой?» Посмотрел на лицо девушки и удивился, что она такое печальное. В коридоре мало света, лампа горела только одна, на потолке в середине коридора, далеко от нас, поэтому Оля видна в сером сумраке. «Привет, Витя», голос девушки прозвучал глухо, потому что она тут же опустила голову. «Все хорошо, у тебя как? Я сейчас тороплюсь, поговорим потом». «Хорошо», она повернулась, чтобы идти дальше, но я продолжал крепко держать Олю за руку. Слегка дернул и повернул обратно к себе. Тут же я заметил кое-что. Взял за подбородок, поднял личико и повернул вправо. Так и есть. На левой скуле синяк, слегка загримированный румянами. «Все хорошо, говоришь?» Вкрадчиво спросил я. «А это что такое? Упала с лестницы или ударилась о дверной косяк? Ну-ка, быстро выкладывай, что за парень у тебя там был вчера?» «Да, может, и сегодня тоже». Оля не стала вырываться. Посмотрела на меня огромными глазами и только потом отвернулась. «Тебя это не касается, Витя», все так же глухо ответила она. «Не надо тебе лезть, это не то, что ты думаешь, у тебя нет никаких причин ревновать меня, клянусь». Я подавил усмешку. Давно уже прошли те времена, когда я верил девушкам на слово, особенно, когда в ход идут такие громкие слова, как «клянусь». Опыт подсказывал мне, что девушки делают как раз именно то, что клялись никогда не делать. Ты не ответила на вопрос, что это за парень, напомнил я. Если не хочешь или не можешь говорить, не надо. Но я не думаю, что могу с тобой встречаться, если у тебя есть секреты от меня. Оля подняла голову и опять посмотрела на меня, опять печально кивнула. Хорошо, давай пока не будем встречаться. Я тебе объясню потом, но не сейчас. Не могу, Витя. Прости меня, пожалуйста. Ага, конечно. Я молчал, глядя на девушку, а Оля отвернулась, вытащила свой локоть из моей руки и пошла прочь по коридору. Она даже не ждала моего ответа. Я тоже повернулся и поспешил в зал. Ох уж эти девушки. Мне сейчас вообще ни к чему эти сердечные переживания. Первым делом я зашел в спортзал. Оказывается, нет ни Степаныча, ни дяди Феди, а с детской группой занимается другой тренер, помоложе, крепыш лет 40, с небольшой аккуратной бородкой. Сказали, что позже придут, объяснил этот тренер, его звали, кстати, Коля Невзоров. Я его до этого видел тут пару раз, не знаю, когда точно, но вечером точно будут. Я подумал, как теперь быть, сегодня я уже сделал тренировку утром, мне бы сегодня побороться со своими коллегами, чтобы поупражняться в развитии техники. Это они в связи с предстоящими соревнованиями ушли, спросил я, хотя тут и так все понятно. Конечно, что же еще могло заставить наставников уйти так поспешно и без предупреждения? Невзоров кивнул и закричал на распоясавшихся шкетов, которые воспользовались тем, что тренер отвлекся на разговор со мной и начали бегать по залу, устроив догонялки. «Ну-ка, быстро, по 20, нет, 30 отжиманий», – заорал Коля, собирая детей в ряд. «Быстро упор лежа». Я смотрел, как ребятишки выстроились неровной линией на ковре и думал, как быть дальше. Уходить из стадиона просто так тоже не хотелось, что я зря сюда бежал, что ли. Поэтому я пошел переодеваться, по дороге наблюдая, как отжимаются школьники. Некоторые делали это быстро и ловко, а некоторые сочковали, подняли вверх задницы и отжимались в полсилы. Выровняли быстро. Коля проходил мимо них и хлестал скакалкой по выпеченным задницам. Кто поднимает задницу, тот отжимается еще 10 раз. Выйдя из этого помещения для пыток, я отправился в раздевалку. Быстро переоделся в форму и вернулся в зал. Теперь школа-то уже отрабатывала зацепы ногой. Я начал разминку, а когда хорошенько разогрел все мышцы тела, то посмотрел на вольников, тоже недавно вышедших на вторую половину зала тренироваться. Так, а раз тут у меня пока нет соперников, почему бы не выйти с коллегами из другого вида борьбы, чисто для разминки? Коля Невзоров полностью увлекся школьниками, теперь он не кричал, а терпеливо поправлял ошибки пацанов. На меня ноль внимания. Ну раз так, тогда я отправился к вольникам. Они как раз отрабатывали перевороты обратным захватом дальнего бедра. Я подошел к тренеру, постучал по плечу. Тренер крепкий мужик лет 30, бородатый, но с проплешиной на макушке, в красной футболке и спортивных штанах, подозрительно посмотрел на меня. Борцы и вольники иногда общались между собой, я уже знал пару-тройку парней отсюда, и помнил, что тренера зовут Вениамин Павлович, фамилию не знаю. «Можно с вашими ребятами побороться?» – дружелюбно спросил я, хотя тренер смотрел на меня, как на попрошайку, подошедшего, чтобы вымолить у него червонец. «А то я сейчас остался без партнеров, они вечером придут». Вениамин Павлович смерил меня взглядом с ног до головы, быстро оценил и спросил: «А ты у нас давно ходишь на самбо, а то я тебя что-то не помню. Опыт есть, а то тебя сейчас бросит вверх ногами, а ты руки-ноги сломаешь или чего похуже?» Все верно спрашивает. Если он поставит против меня слишком сильного борца, тот меня сломает одним махом. А слишком слабого ему ставить не хотелось, чтобы тот не проиграл мне. Для боевого духа борцов это, конечно же, нежелательно. Опыт есть, лучезарно улыбнулся я. Не стал говорить, что я тут всего пару месяцев. Выступал на соревнованиях, уже взял второе место. Так что, давайте ребят посильнее. Мне и самому хотелось попробовать себя с сильными соперниками. Тут не соревнования, работать будут в полсилы, так что мне ничего особо не грозит. Если проиграю, то мой позор тоже особо никто не увидит. Ладно, хмыкнул тренер, оглянулся назад, на своих парней. Ну-ка, давай, поработай с Витали. Если сможешь его положить, это будет интересно. Он позвал одного из парней. Тот сразу выскочил к нам, мускулистый, приземистый, с длинными руками. При ходьбе он слегка клонился вперед, одет в белую футболку и черные короткие шорты. «Виталя, поработай с самбистом», — сказал тренер. «Только не сильно, не сломай ему чего-нибудь, а то у них соревнования скоро, ему еще выступать». Виталя посмотрел на меня и ухмыльнулся. Видимо, не признал за достойного соперника. «Хорошо, Вениамин Павлович, обещаю не обижать», — сказал он и махнул в сторону ковра. «Ну пошли, самбо, поборемся». Другие борцы продолжали отрабатывать перевороты, но несколько человек заметили меня и остановились, рассматривая, чего мы собрались делать. Негромко переговаривались между собой. «А чего это тут будет, а?» Мы тем временем встали в стойку, пожали друг другу руки. Я наклонился вперед совсем немного, еще и выставил правую ногу, чуть больше, чем обычно. Мол, давай, хватай меня, я даже не готов к этому. Состроил из себя этакого дурачка, едва знакомого с борьбой. Виталя наклонился гораздо ниже, хищно выставив руки перед собой и глядя мне в глаза. Затем хоп, и рванул на меня, сходу упав на колено и решив сделать проход в ноги. «Ну, извините, так даже не интересно, он что, меня совсем за новичка принимает?» Я сдвинул корпус назад, не давая ноги в его полную власть, навалился на противника сверху туловищем и обхватил его снизу в замок. Тут же, не давая опомниться, надавил на него сверху, стараясь пригвоздить к ковру. Виталя не выдержал моего напора и свалился вниз. Ноги мои уже выпустил. Я мог держать его так же, под собой, пока он не выдохнется или не попробует освободиться, но я поступил по-другому. Я просто сдавил его и прижал к себе. Потом перевернулся вокруг своей оси, увлекая противника за собой, и очутился на боку, а Виталя на спине. Я по-прежнему сжимал его руками, надавил еще сильнее, прижимая его голову вниз, к поясу и создавая эффект удушки. Через пару секунд Виталя захлопал ладонью по ковру. Я поднялся и пожал ему руки. «Спасибо за схватку». Борцы почти все перестали бороться и столпились вокруг меня. Тренер молчал, поглаживая подбородок. «А ну-ка, дай я попробую». Из группы борцов выбрался другой крепыш, чуть выше меня, плотный, как шкаф и мускулистый, как самец гориллы. «Ну, держись, самбо». Глава 24. «Помощь нужна?» «Так, я вижу, что у борцов проснулся азарт. Решили наконец разобраться со мной. Что теперь, мне бороться с каждым, кто захочет, каждый раз повышая планку мастерства?» Судя по всему, на смену Витали мне теперь вышел опытный противник. Он двигался легко и непринужденно, пристально глядя на меня. Чем-то его взгляд напомнил Харитонова, и я от этого слегка взбесился. Вот уж чего я не люблю, так это того заносчивого ублюдка Харю. Теперь я жду не дождусь, чтобы опять с ним схватиться. Теперь я чувствовал, что смогу с ним справиться. Как могу справиться и с вот этим вот надменным борцом, расхаживающим передо мной, уперев руки в бока? Мы подошли ближе, поздоровались, пожав друг другу ладони и тут же вступили в схватку. «Давай, Кеша, завали его», тут же галдели его соратники. «Молодец, Кеша, вали его». «Ну да, конечно же, я на их территории, им надо победить. Посмотрим, на что способен их Кеша». Кеша схватил меня за шею левой рукой, правой за руку. Классический захват, подготовка к рывку. Головой уперся мне в голову. Я просто тупо скопировал его, тоже схватил за шею, и почувствовал, что могу согнуть его, прижать к ковру, чисто силовым захватом. А раз могу, почему бы не сделать это? Я ведь именно за этим сюда и пришел, чтобы выяснить, на что способен. Поэтому, я так и сделал. Навалился на противника, хотя он казался вылитым из железобетона, наклонил его вниз, обхватил в замок, двумя руками сверху, почти так же, как с его предшественником, попытался свалить вниз, на ковер, но этот соперник оказался опытнее и ловчее, чем предыдущий. Он пытался мне сопротивляться, но не смог, зато использовал мою силу, тянущую его вниз, рывком выставил ногу в сторону, толкнул меня в другую сторону и высвободился. Почти высвободился, очутился почти сбоку от меня. Если бы ему удалось совершить уход, он бы мог забрать мою спину, швырнуть меня спиной назад. Но я оставался на чеку. Я продолжал держать его в замке, хотя шею упустил, перехватил за руку, рванул вниз. Не сказать, что со всей дури, но прилично так приложил усилий, и мне удалось завалить его на одно колено. Парень упирался, как сумасшедший. Он шустрый и сильный, черт подери. Очень неприятное сочетание. С большим трудом мне удалось удержать его. Через пару миллисекунд я успел перехватить его снова, за шею и руку. Он пытался вырваться, но не успел. Я уже схватил его покрепче. Не самая лучшая позиция для броска, но выбирать не приходится. Я слегка приподнял противника, чтобы не выскользнул, сжал его покрепче и швырнул на ковер, через бедро, даже нет, почти через талию. Соперник с грохотом обрушился вниз, отчаянно дернул в воздухе ногами, но не смог высвободиться. Стоило ему упасть, я сразу навалился сверху, пригвоздил к матам. Парень пытался вырваться, но куда там, я уже крепко держал его, дождался, когда распластается на ковре, и отпустил. Соперник присел и схватился за свое предплечье. Он мне чуть руку не оторвал, пожаловался он, сидя на месте, сильный, как бык. Я помог ему подняться, он встал, все так же держась за руку. А давай я попробую, вперед выступил другой претендент, выше меня на полголовы, явно тяжелее килограмм на 20, коротко стриженный. Давай поборемся, слышь, теперь уже все борцы перестали бороться, собрались вокруг нас, в большой круг, мы с соперником очутились внутри, тренер стоял снаружи, все так же сложив руки на груди, я пожал плечами, моего согласия никто и не спрашивал, меня теперь не выпустят отсюда живым, пока не проиграю, под конец они выставят против меня чемпиона республики, чтобы наверняка справиться, ну давай, если не шутишь, я пожал крепкую ладонь нового противника, ну что, начали. У него густые кустистые брови, черные глаза прятались под ними, руки волосатые, пальцы толстые. Он сходу схватил меня за руки, рванул на себя, быстро наклонился и схватил за ноги. Даже не стал укреплять хватку, улучшать позицию. Тут же опять попытался лишить меня равновесия. Я отодвинул корпус назад, вернее, попытался это сделать. Парень вцепился мне в ноги, схватил за бедра, попытался поднять. Он мощный, как носорог. Его приятели молчали, смотрели на схватку, но я чувствовал их поддержку, как они хотели, чтобы их борец победил. Это прямо витало в воздухе. Противник выставил ногу вперед, присел очень низко, схватил меня за бедро, попытался провести мельницу, швырнуть меня через плечи. Я успел схватить его за плечи и локоть, резко опустил ноги назад и в сторону. Мне удалось обхватить противника ногами сверху и свалиться ему на спину. Вот теперь можно и побороться. Я тут же воспользовался шансом. Ногами обхватил туловище соперника, руками сжал его горло, забрал его в замок, тут же опустился назад, всем телом. Старался увлечь соперника за собой, хотя достаточно просто было уложить его. Удушения в борьбе и в спортивном самбо запрещены, поэтому я не стал сдавливать шею противника. Просто потянул его назад, он уперся, само собой, не хотел падать назад, быстро перевернулся на четвереньки. Ну, это уже подарок для меня, если бы он был в самбовке, я бы схватил его за рукава, перевернул и сделал рычаг локтя, но в борьбе надо хватать за руки и ноги, за рукав или воротник не схватишь, поэтому мне осталось только опять отчаянно прижимать противника к себе, он никак не поддавался. Вдруг соперник рванулся в сторону, я не ожидал этого, еле успел его удержать, но тот вдруг опустил плечо вниз, одновременно продолжая удерживать меня, за руку, увлекая за собой. Я нырнул за ним, упал на бок перед противником, он пытался перевернуть меня на спину, схватился ручищами за мои кисти ногу, и сумел таки свалить. Теперь уже я распластался на ковре, прямо перед ним. Соперник радостно навалился сверху, борцы наконец зашумели, я оттолкнул противника, но тот уже встал сам, отпустил меня, посчитал, что уложил по правилам борьбы, на лопатки, ну что же, может, он и прав. Я тоже встал и посмотрел на борцов, те поздравляли своего товарища, как будто он выиграл первенство Союза. Я увидел, что возле подсобки стоит дядя Федор, сложил руки и смотрит на меня, так, кажется, моя тренировка затянулась. Ну все, хватит, я откланялся, помахал борцам, сказал спасибо за схватки, подошел к их тренеру, пожал руку, совсем недавно начал заниматься, говоришь, спросил Вениамин Павлович, ну-ну, понял тебя. Я побежал к дяде Феде, тот неодобрительно хмурился, это что такое было, спросил он, заныривая в подсобку, ты знаешь, с кем боролся в последней схватке, я покачал головой, откуда мне знать, понятия не имею. Дядя Федя уселся за стол, отодвинул бумаги и журналы. Понятия не имеет, ишь ты мастера спорта чуть не завалил, как ты так умудрился? Я невольно оглянулся назад, в сторону зала вольников. Эге, а мне противостояли именитые борцы, я даже сам не знал, Теперь понятно, почему они так напряглись. Да как-то так получилось, я пожал плечами. Само собой, да вы не обращайте внимания. Лучше скажите, что там за спешка, что за соревнования такие. Дядя Федор поудобнее уселся за столом, кивнул мне на диван. Садись, юноша, я тебе расскажу, в чем дело. Я уселся на скрипучий диван, в подсобке накурено. Слушал, что скажет наставник. У нас между обществами давно проводится соревнование, сказал дядя Федя. Ну, ты сам уже слышал, наверное. Так вот, раньше дело было больше по футболу и хоккею. Ну, еще волейбол и плавание. Командные виды спорта. Но теперь очередь дошла и до индивидуальных. Сначала бокс, потом вольная. Там должно быть ходьба на лыжах, но в последний момент поменяли на самбо. Я не знаю, почему. Решение принимали на высоком уровне. Мы вообще-то готовились только зимой, но внезапно перенесли. Само собой, наши главные соперники – ЦСКА. Там есть парочка сильных ребят. Но, я смотрю, ты быстро растешь. Возможно, ты им будешь не по зубам. ХМ, звучит обнадеживающе. Но задирать нос тоже нельзя. А Харитонов? Спросил я. Он будет? Дядя Федор поморщился, как будто наступил на таракана. Ну, что тебе этот Харитонов? Спросил он. Нахера он тебе дался? Медом намазан, что ли? Может быть, он там будет. Скорее всего, будет. Более чем. Но будет на нашей стороне. Он тоже в Динамо. Это командные соревнования. Так что вы с ним пока не будете бороться. Может, на городских. В рамках отбора на всесоюзное первенство. Осенью. Но не сейчас. Так что, если ты его встретишь, то будешь обнимать и целовать в обе щеки. Понял? Я угрюмо кивнул. Ладно, в этот раз Харя от меня уйдет. Но пусть не думает, что я забыл про реванш. Ты о другом подумай, продолжил старик. Если ты покажешь себя на этом турнире, тебе откроется дорожка в Динамо. Стипендию дадут, премии за места, полное обеспечение. Потом квартира и подъемные, призовые выплаты. Только работай на благо ЦО. Это он прав, я и так знал. Само собой, тут можно неплохо подняться. За хороших спортсменов ЦО гоняются сами. Конкурируют между собой, чтобы забрать их. От этого всем выгодно. Моя задача стать таким топом. И лучше всего это сделать на предстоящих соревнованиях. Вот тогда Динамо само придет ко мне. Хорошо, сказал я. Что от меня требуется? Еще больше тренировок? Дядя Федор опять покачал головой. Нет, тут важно не количество, а качество. Я хотел поговорить о твоем стиле. Он у тебя своеобразный, смешанный, но по большей части контратакующий. Все верно. А что не так? Я состряпал удивленную физиономию. Дядя Федор откашлялся. Не иначе как хотел толкнуть речь. Он иногда это любит. Вот давай поговорим о тебе. Если хочешь взять первое место, надо выигрывать. Во всех поединках. Казалось бы, все просто. А нет, на победу влияет не только поединок, но и то, как себя ведет борец в перерывах, на взвешивании, при жеребьевке, как готовится к поединку. Вспомни Харю. Вот кто всегда готовится к бою. Я набычился. Сам почувствовал. Не надо упоминать этого ублюдка. У меня портится настроение. Поэтому каждый успешный самбист что делает? Спросил дядя Федор, подняв вверх крючковатый палец. Что делает? Я опять повел плечами. Придумывает тактику. Составляет план. Дядя Федор кивнул. Вот именно. Каждый самбист должен составить перспективный план всего турнира. И каждого поединка в отдельности. Сейчас об этом рано говорить, о каждом поединке. После жеребьевки, когда будут известны противники, составим детальный план. Это уже со Степанычем, а сейчас надо общий, со мной. Я молчал, ждал, что будет дальше. Про такие планы я слышал, когда-то давно составлял. Мы давай запишем твои данные, форму проведения турнира. Дядя Федор взял лист бумаги и карандаш. Будем составлять по ходу дела. Теперь кое-какие данные про твоих противников. Это люди военные, большинство предпочитает атаковать, сразу идут на пролом, но не все, 20% умеют думать, у них стиль как у тебя, контратакующий, но их всех можно победить, всегда помни об этом, даже если среди них будет такой, как Харя. Я недовольно откинулся на спинку дивана, тот жалобно скрипнул, хватит уже про Харю, что на нем, свет клином сошелся. Дядя Федор усмехнулся, ничего не ответил про Харю, продолжил дальше. Еще раз говорю, непобедимых не бывает, у каждого есть слабости, поэтому их надо заранее изучать, находить его бреши. Кстати, когда узнаешь количество противников, надо будет узнать, сколько примерно будет поединков. Подсчитать, это для чего? А для того, что чем больше их, тем быстрее надо завершать первые схватки, чтобы сэкономить силы для следующих схваток. Понимаешь, надо силы рассчитывать на весь турнир. Соответственно, для этого и надо знать соперников заранее, знать, с кем и когда будешь сражаться, на первых порах, чтобы выбрать тактику и победить их быстрее. Он опять поднял палец. Я внимательно слушал. Тренер говорил важные вещи. Ну, а чтобы тебя самого так не просчитали, надо что? Опять риторический вопрос. Или не риторический? Я наклонился вперед. Глухо ответил. Надо не давать себя просчитать. Придумывать что-то новое каждый раз. Дядя Федор кивнул. Точно. Надо быть изобретательным. Всегда действовать непредсказуемо. Запланировать схватки по-новому. Он чертил карандашом на бумаге. Во время составления плана надо наметить кратчайший и легчайший путь к победе над каждым противником. Дядя Федор начертил таблицу. В одной графе написал соперники, в другой слабые стороны, в третьей сильные качества, еще тактика поединка, и наконец примечание. «Я тебе скажу парадокс», — сказал тренер, посмотрел на меня, «но иногда не надо стремиться к чистой победе, потому что тогда ты подвергаешь себя лишнему риску, ты можешь проиграть, иногда можно и выиграть по очкам, к этому надо стремиться сознательно». Понимаешь мою мысль? Иногда соперник слабый, его можно победить без лишних усилий, тогда ты не потеряешь столько сил. Вот о чем я говорю, когда имею в виду, что надо составить план каждой схватки. Вот, смотри сюда, я покажу на примере. Он начертил еще таблицы. Иногда можно победить, как угодно, иногда только по очкам, иногда только чисто. В каждом случае надо решать отдельно. Вот, например, как можно строить поединок. Если противник агрессивный и использует нападающий стиль, дядя Федор быстро двигал карандашом на бумаге. Примерная схема. Использовать скрещивание ног соперником. Проводить заднюю подножку. Атаковать его голову. Захватывать ее, когда выпрямится. Бросать захватом двух ног. Если не получится победить чисто, надо перегибать колено противника. Захватить его ногу между своих ног. Надо быть настороже относительно его атак. Он может бросить через грудь. Самому проводить ложные атаки. Бросок через бедро с захватом пояса на спине противника. Всегда бороться лежа. Ломать его руки болевыми. Я почесал макушку. Когда тренер остановился, спросил, а надо ли так детально планировать? Каждая схватка никогда не идет по плану. Разве не лучше импровизировать? У меня это всегда получается лучше, смотря по обстановке. Дядя Федор кивнул. Конечно, всего не предусмотреть. Это правильно. Слишком погружаться в детали тоже нельзя. Ты будешь отвлекаться на них. План делается для тебя, чтобы нарисовать общий узор схватки. А там уже, как получится. В каждом случае по-разному. Если ты хорошо размялся, то можно сразу работать быстро. Если делаешь силовые приемы, то их лучше работать в середине, чтобы не потерять много сил. Он еще полтора часа мучил меня разными тактическими схемами. Я и не думал, что можно так озаботиться. Но когда мы закончили, почувствовал, что все правильно. Теперь у меня гораздо больше понимания насчет предстоящего поединка. Вышел из подсобки. Дядя Федор тоже устал. Хотел отдохнуть и курить. Я увидел, что уже вечер. Голова гудела. На нашей стороне зала уже собрались знакомые фигуры. Я увидел Пряхина и Звеньева. Еще Суслика. Тот как раз рассказывал что-то смешное и кричал. Размахивал руками. Подошел к парням. Они меня встретили. Поздоровались. Спросили, чего я там забыл в подсобке. Ты слышал про соревнования? Спросил Суслик. Ах да, точно. Вот почему ты там был. У дяди Феди. Ну, что он говорил? Я зевнул и отправился разминаться. Ответил, что мы готовились к турниру. Без подробностей. А потом услышал свою фамилию. Дядя Федя высунулся из подсобки. Звал меня к себе. Забыл чего-то. Я вернулся к подсобке. Дядя Федор указал на телефон. Трубка лежала рядом. Я поднял ее. Ты Волков? Спросил незнакомый голос. Самбист, значит? Ладно, давай, вали сюда. В 8 часов. На пруду Садки. На южном берегу. Поговорить надо. Вот как? А кто это к нас? А ты кто такой? Спросил я. Чтобы мне встречу назначать? С чего бы это? Голос помолчал. Ты нашего друга побил при всех, ответил он. Теперь ответишь за это, за Сашку. А, так вот это кто такой? Дружбан Дашинова хахаля. Я обрадовался. А вот это хорошо, что ты позвонил, ответил я. С удовольствием с тобой поболтаю. И Сашку тоже захвати. Я с ним еще раз поговорю. И бросил трубку. Дядя Федор молча смотрел на меня, потом спросил: «Помощь нужна?» Глава 25. «Поторопись, пока убийца не ушел». «Чего это вдруг старик спрашивает про помощь?» Я слегка насторожился, посмотрел на дядю Федора, усиленно соображая, чего это он вдруг спрашивает про помощь. Уж не собрался ли он идти вместе со мной на разборки в маленьком пруду? Вздумалось вдруг погеройствовать, стряхнуть пыль с бороды. Бес в ребро стукнул: «Не боись, это не я там буду участвовать». Старик словно прочитал мои мысли, потянулся за своей вонючей папироской, но не закурил, а просто повертел в руке. «Это наши ребята там могут тебе подсобить, только уговор, чтобы никого не зашибли. Соблюдайте правила». Я слушал и не верил ушам. Чего это вдруг дядя Федя вспомнил разбойничьи привычки своей молодости? А в том, что он отнюдь не был белым и пушистым в юности, весьма откровенно говорил озорной блеск в темных глазах, да еще наколки на запястьях. «Были у меня такие ситуации», — сказал старик, все-таки закуривая папироску. «Тоже помогали ребята из секции. Так что, почему бы тебе не обратиться за помощью?» Я покачал головой и встал со скрипучего диванчика. «Нет, зачем мне помощь ребят? Зачем вовлекать их в свои дела? Сам не справлюсь, что ли? Спасибо за предложение, но у меня все в порядке. Это просто звонил один знакомый, хочет встретиться, переговорить насчет участия в комсомольской бригаде на лето. Он меня давно уже уговаривает». Дядя Федор кивнул, пристально глядя на меня. Его молчание красноречиво подтверждало тот факт, что он все прекрасно понимает. «Ну давай, тогда, беги навстречу». «После тренировки», — хрипло сказал он. «Смотри, не опоздай». Я вышел из подсобки и отправился на тренировку. «Сегодня у меня весь день сплошная тренировка. Не многовато ли? Завтра надо будет отдохнуть, чтобы дать мышцами восстановиться». Степаныча так и не было. Он появился после разминки, хмурый и молчаливый. Хлопнул в ладоши и сказал, что сегодня мы будем бороться всю тренировку, чтобы он мог проверить наши способности, как будто не знал их раньше. В итоге, после разминки мы еще 2 часа боролись между собой, швыряли и бросали друг друга, а Степаныч с дядей Федором, показавшимся из подсобки, наблюдали за нами. Я боролся почти с каждым из участников нашей секции, кроме самых новеньких, их прибыло 3 человека на прошлой неделе. Боролся почти без перерыва, больше всего с Звеньевым. После того, как я уложил его в очередной раз, он поднялся, попытался уложить мокрые от пота и растрепанные волосы и спросил у меня: «Ты чего это такой сильный стал? Волшебную палочку нашел, выручалочку? Я с тобой никак не могу справиться». Я тоже вытер пот, ручьями стекающий по шее, расправил пальцы, болевшие после захватов, пожал плечами и ответил: «Я ем много морковки на завтрак, и еще перед сном». После тренировки Степаныч опять быстро уехал, и мне уже не удалось с ним поговорить. Я быстро переоделся и отправился на встречу с друзьями до Шиного Хахаля. На улице уже стемнело, прошел легкий дождик, и на тротуаре остались влажные пятна. Лужи начали быстро испаряться. Я отправился пешком, решив слегка отдохнуть от суеты и подумать, как быть дальше. Шел, держа сумку на боку, и просто старался освободить мысли. У меня произошло за последнее время много всякого, чтобы еще и волноваться о происходящем. Поэтому я решил сейчас просто плыть по течению. Через полчаса прибыл на место. На улице уже окончательно стемнело, зажглись фонари, но тут, на пруду, света мало. Тут еще мало фонарей, почти все они остались на другом берегу. Как раз там, где я познакомился с Аней, помощницей гипнотизера. Там хорошие и оборудованные для отдыха места, а тут все заросло высокой травой. Вода покрыта тиной, где-то квакают лягушки, от воды тянет прохладой. Что-то никого не видно, неужели наше удивительное рандеву не состоится? Я вроде бы пришел вовремя и не опоздал. Я огляделся, ожидал, как быть дальше. Посмотрел по сторонам, вокруг тихо, а потом затрещали кусты, к берегу пруда вышли 3 человека, сразу направились ко мне. Двигались неторопливо, руки в брюки, на головах кепочки, во рту мерцали угольки сигарет, подошли ко мне, встали метрах в 3 передо мной, вокруг покрытая травкой полянка, луна скрылась за тучами, впрочем, сейчас ее все равно не видно, слишком рано. «Ты Волков?» – спросил тот, что ближе, лица почти не видно, самый высокий из всех, пришел, значит. Я стоял на месте, глянул вправо-влево, пришел, куда же я денусь, а где наш герой? Где Саша? Он что, не соизволил явиться? Нет Сашеньки вроде бы, в обозримом пространстве, отсутствует. Хотя это грубый косяк, я могу развернуться и уйти. Что мне тут будут предъявлять без самого Сашки? Это все голословно. А зачем тебе Саша? Спросил тип впереди. Без него разберемся. К тебе есть претензии. Ты чего полез к ним? Сами разберутся. Без тебя. Ну, это уже совсем перебор. А ничего, что я брат. Я сделал последнюю попытку вразумить балбесов. Вообще-то, он на моих глазах ударил мою сестру. Парень покачал головой. А все равно тебя это не касается. Если ты еще раз, хватит его слушать. Я просто подошел ближе. Схватил за полы пиджачка. Быстро присел, придвинулся и рванул за себя. Эдакий бросок через бедро. Парень пытался сопротивляться. Схватил меня за руки. Хотел отодвинуться. Но куда там? Я швырнул его назад. Он полетел вверх тормашками. Повалился на сырую землю. Заворочился там. Так, первый готов. Я вскочил на ноги, чтобы встретить двух оставшихся. Они уже тоже бросились на меня. Правда, один поскользнулся и чуть не упал. «Осторожно», — попросил я. «Здесь земля намокла после дождя. Вы можете себе что-нибудь сломать». Второй добрался до меня. По бычьи наклонил голову, накинулся, метя руками в мою шею. Я опять присел. Одновременно схватил его за рукав куртки, левой рукой. Тут же выкинул захват в сторону. Сидя на колене, обхватил противника за руку и ногу, перебросил его через голову. Получилось очень даже неплохо. Противник взлетел в воздух, в полутьме мелькнули его ноги. Они описали дугу в воздухе, а сам противник грохнулся на землю. Тоже не смог сразу встать. Лежал на месте, стонал. Я тут же обернулся к третьему. Тот уже успел подняться. После того, как поскользнулся, тут же рванул ко мне. Но я уже учел, что земля скользкая. Поэтому встал покрепче. Уперся ногами в землю. Когда противник приблизился, я наклонился и сам бросился ему в ноги, совсем, как борец. Парень не ожидал такого маневра, он пытался ударить меня, его кулак мелькнул надо мной. В этот миг я схватил его за талию, замкнул руки в замок у него сзади, на спине, толкнул его плечом в живот, рассчитывал, само собой, на скользкую землю. Противник не устоял и легко опрокинулся назад. «Говорил же тебе, осторожно надо быть», — быстро сказал я, стараясь не сбить дыхание. «Тут очень скользко». Я навалился на него и оглушил сильным тычком в лицо. Он валялся подо мной на земле и еще пытался отбиваться. Тогда я добавил ему еще пару ударов. Противник охнул от боли, согнулся подо мной и закрыл лицо ладонями, как будто расплакался. На всякий случай я держался на стороже, потому что он мог в любую секунду опять атаковать меня, снизу вверх. В истории единоборств известно много случаев, когда вроде бы побежденный боец одним махом возвращал себе победу на поле боя. Так что, я быстро поднялся, на всякий случай добавил ему пинок в бок и огляделся. Самую большую опасность представлял первый противник, тот, что наиболее дерзкий из них. Он уже вполне мог очухаться и напасть на меня, так что надо держаться начеку. Я вертел головой, пытаясь понять, куда он девался. Хуже всего будет, если он сейчас нападет на меня сзади и долбанет палкой или булыжником по голове. Вот будет потеха. Дядя Федор скептически усмехнется, услышав о том, что мне проломили голову, и процедит: «Ну, я всегда знал, что Волков был полный болван». Сзади зашуршала трава и действительно послышались шаги. Я, не оборачиваясь, прыгнул вперед и в сторону, затем перекувыркнулся на траве, наплевав на чистоту костюма. Целостность черепушки дороже, плюс меня не будет ругать дядя Федор. «Ах ты, сволочь!» — раздался сзади сдавленный голос. «Стой, сволочь!» После кувырка я тут же развернулся и присел на земле, готовый к обороне. Оказывается, инстинкт меня не обманул. Тот самый, первый и вправду напал на меня. Сейчас он стоял рядом со своим оглушенным товарищем, валявшимся на траве, смотрел на меня, наклонив голову. Никакого оружия в руках нет, даже захудалой палочки. Значит, он на меня напал, стараясь пнуть по спине или голове. Все равно я вовремя ушел. «Иди сюда, сволочь», — повторил противник. «Иди сюда». Ну вот, ни на что другое он уже не способен. Дышит очень быстро, уже запыхался. Ну конечно, не думаю, что он, так же, как и я, бегает в день 3-5 километров. Зато наверняка немерено пьет алкоголь и дымит сигаретами. Если его еще погонять, он и так свалится без сил. Но у меня нет времени, да и грязно тут. Моя одежда вообще придет в негодность. Можно будет выкидывать. «Не, это ты иди сюда», — сказал я, не двигаясь и не вставая с левого колена. «У меня для тебя угощение. Такое же, как для твоего Сашки. Он грязно выругался и бросился на меня, как я и рассчитывал. Совсем уже забыл, что я спортсмен. Решил все-таки взять нахрапом, думал, что справится со мной последним отчаянным рывком. Я не стал его разубеждать. Когда он подскочил, топнул меня ногой. Ну, а как еще нападать на противника, стоящего на колене? Не сказать, что это я прям так все и рассчитал, но примерно прикинул, что так и будет. Я просто сместился в сторону, поймал его ударную ногу и, быстро крутанувшись на месте, подбил другую, опорную. Противник рухнул на землю, а я продолжал удерживать его ногу и быстро прижал ее предплечьем к своему боку. Тут же поймал пятку в захват и, изогнувшись, вывернул ногу, растягивая ахиллесово сухожилие. Парень взвыл от боли. Оба его приятеля валялись на земле и не могли помочь, причем я заранее учитывал этот факт. У борцов вечно такая проблема: если свалился в партер во время драки на улице, то сообщники противника могут тебя запинать. Но я помнил, что сейчас друзья парня уже оглушены мной, так что их можно не принимать во внимание. По крайней мере, в ближайшие пару минут. А для меня этого более чем достаточно. «Ладно, ладно, ты победил», – заорал парень. «Я сдаюсь, сдаюсь». Он снова застонал от боли. Еще бы, болевой на ноги чертовски чувствительный. Особенно для неприспособленных. Я кровожадно подумал, может, ему сломать ногу, чтобы в следующий раз не лез втроем на одного. Но, в конце концов, смилостивился. «Ладно, пусть ходит и портит землю своим присутствием. Если опять полезет или придумает еще чего, точно сломаю. Еще раз увижу твою мерзкую рожу в радиусе километра от меня или моей сестры, и ноги, и руки переломаю», — предупредил я сквозь зубы. Снова сжал ногу парня, вызвав новые крики. «Ты меня понял? Не слышу». Он отчаянно закивал и заорал в ответ. «Да понял я, понял. Больше не придем. И Сашке скажу, чтобы не появлялся. Отпусти». Я наконец разжал руки и высвободил его ногу. Он отполз назад и схватил пострадавшую ступню. Я встал и прошел мимо. Когда отошел подальше, оглянулся. Все трое нападающих валялись на берегу темного пруда и жалобно спрашивали друг у друга, могут ли они передвигаться. Я преподал им хороший урок, так что теперь дважды подумают, прежде чем связаться со мной. И я надеялся, что Сашка тоже отстанет от моей сестры. Впрочем, ей тоже надо прочистить мозги, чтобы сама не лезла к этому придурку. Такой, как Сашка, нам не нужен. От берега я вышел на небольшую тропку, ведущую от берега к дороге, и отправился по ней домой. По пути я поймал себя на том, что уже не мыслю себя без новой семьи. Сколько раз говорил себе, что они чужие мне люди, но вот теперь, оказывается, они как-то незаметно стали родными, за которыми надо присматривать и помогать. Видимо, кровь и вправду не водится, а мое тело все-таки на 100% является родственным для моей семьи. Даже несмотря на то, что мое сознание чужое, тело все равно сохранило привязанность к прежним родственникам. Хм, забавно. Я даже немного переживаю за них, особенно за дуру сестру и за больного отца. Вот с какими мыслями я вернулся домой. Думал, что тут опять шум и скандал, но на удивление, все тихо. Все сидят по комнатам. Даже из спальни сестры доносился звук радио. Дверь закрыта, я не стал ломиться к Даше. Вместо этого заглянул к родителям. Свет в комнате выключен, тут темно. Гостиную освещал только синий свет экрана телевизора. Отец лежал на кровати, по привычке отвернувшись к стене. Против воли я подумал, что он опять валяется с приступом, но оказывается, с ним все в порядке. Мать смотрела концерт, на экране телевизора пела Ольга Воронец, про девчонок, которые на свою беду любят красивых парней. Она засмотрелась, потом оглянулась и увидела меня. Хотела встать, но я подошел ближе и сказал, что не надо. «Ты ужинал, Витенька?» — спросила мать и опять хотела встать, но я удержал ее. «Подогреть тебе ужин? Что это у тебя с одеждой? Почему грязная? А вот тут порвано. Ты не пострадал? Что с тобой? Тебя побили?» Я зверски проголодался, но не хотел тревожить мать. Но ничего не вышло. Я совсем забыл про эту проклятую одежду. Надо было переодеться сначала. Впрочем, мать все равно бы узнала. Увидела бы грязную одежду в стирке. Отец обернулся и посмотрел на меня. Мы с ним еще не говорили после той исторической беседы, когда он рассказал про болезнь. «Все в порядке, я просто поскользнулся и упал», — объяснил я. «Не буду же я рассказывать, что весь день сегодня сражался с хулиганами в автобусе и на пруду. Так что все в порядке. Повторяю, я устал, так что пойду в ванную, а потом сам перекушу. А может быть, не буду и сразу отправлюсь спать. Подумал, спрашивать или нет, но потом решил, почему бы и да. Как там Даша? С ней все нормально? Отец опять отвернулся, и я сразу почувствовал, он не поверил в мою историю о том, что я поскользнулся. Мать махнула рукой и опять отвернулась к телевизору. Ничего с ней не сделается, с дурой эдакой. Пришла и валяется у себя, ничего не сказала, да и куда она денется, я уже тоже решила. Прав ты, Витя, ребенок это всегда благо, пусть рожает, плевать, что люди скажут, мы наконец бабушкой и дедушкой станем, может и парень ее одумается, женится, мы с его родителями поговорим, женим идиота на нашей коровушке, пусть живут, а что, места на всех хватит, да уж, планы грандиозные, однако, и совершенно невыполнимые, надеяться, что сволочь Сашка женится на Дашке может только круглый идиот, или тот, кто его не знает. Впрочем, уже тот факт, что этот урод заделал девушке незапланированного ребенка, характеризует его с не самой лучшей стороны. Козлина еще тот, понятно же, зачем выдавать за него Дашу. Родителей, правда, тоже понять можно. Сейчас нравы такие, рожать надо в семье, по-другому ни-ни. Так что, посмотрим, если посмеет обижать Дашу, я из него мигом всю дурь выбью. Ну и отлично, тогда я в ванную, сказал я и поскорее отправился из гостиной. Как и сказал, в ванную. Через четверть часа вышел оттуда чистенький и посвежевший. Уф, я даже спать не хочу, сейчас бы завалиться на кровати спать. Больше ничего. В коридоре задребезжал телефон. Я взял трубку, а из своей комнаты тут же выглянула Даша, с совершенно безумными глазами. Думала, что это ее ненаглядный. «Это квартира Волковых?» – спросил в трубке знакомый голос. «А можно услышать Виктора? Или это он у телефона?» «Только молчит и хочет узнать, кто звонит в столь поздний час. А это я, Климов. Прошу прощения за звонок среди ночи». «Ну да, точно, этот тот гипнотизер. Вот сволочь, уже все понял». «Добрый вечер», – ответил я. «Да, это Витя. Что вы хотели?» Он тут же сказал. «Ну и прекрасненько. Собирайся, Витя. Такси ждет у входа. Мы тебя ждем». «Вот проклятие. Я же сказал, что хочу спать. А что случилось?» – спросил я. «Куда это нам? Хотя уже и так понятно. Ты же обещал помочь», – удивленно ответил Климов. «Вот и представился отличный случай. Выходи через 2 минуты. Одевайся после ванны и не забудь взять фонарик. Что случилось, можешь объяснить. Я не двинусь с места, пока. Вам надо задержать опасного преступника», – перебил меня Климов. «Убийцу 5 человек. Поторопись, пока он не ушел». Глава 26. Полисадник с цветами. Первую девушку Геннадий Винницын убил, когда ему исполнилось 15 лет. Тот день рождения начинался, как самый ужасный из всех праздников. Почему? Да потому что, как и обычно, его с самого утра снова высмеяли одноклассницы. Хотя и знали, что у него день рождения. Когда Гена пришел в школу, классная руководительница Светлана Михайловна, пожилая женщина лет 50, вечно ходившая с распущенными седыми волосами, позвала его к доске в самом начале урока, встала рядом с ним, приобняла за плечи и сказала школьникам: «Ребята, у Гены сегодня праздник, день рождения. Это важный день для каждого из вас, а для Гены в особенности. Он хороший ученик, ударник, ни одной тройки, отличное поведение. Чего не скажешь о тебе, Гальчиков, хватит болтать с Нефедовой». Быстро встал и пересел на заднюю парту. «Так, а чем это я? Ах да, ребята, в этот знаменательный день пожелаем Гене всяческих благ и исполнения всех желаний. Поздравляем тебя, Гена, с днем рождения». Она зааплодировала, и остальные ученики 9 Г неохотно захлопали тоже. Гена не пользовался в классе ни любовью, ни уважением. Слишком замкнутый, слишком застенчивый. Говорит не в попад, не смотрит в глаза собеседнику, не может постоять за себя. На переменах в коридоре хулиганистые ребята отвешивали ему подзатыльники, рвали тетради и учебники, сыпали канцелярские кнопки на стул. Все ради забавы. Стул, кстати, тоже частенько подсовывали сломанный. В школе еще использовали деревянные стулья с тряпичной обивкой, они часто ломались и обломки складывали в задней части классного кабинета. Галчонок и его друзья делали из обломков хрупкий стул, держащийся на соплях, и подсовывали под Гену или других учеников, или даже под учителя. Как только человек садился, стул разваливался на куски и объект шутки падал на пол. Всем веселье, кроме самого бедолаги. С девочками отдельные проблемы. Когда Винницын смотрел на Галю Нефедову, первую красавицу класса, высокую хохотушку с золотистыми кудряшками, то постоянно покрывался красными пятнами и глотал внезапно возникший ком в горле. Девушке не нравилось, что угрюмый Гена наблюдает за ней, и она приказала Феде Галчонку выжить его из школы. Первый сорвиголова класса усилил давление на Винницына. Они рассчитывали, что родители Гены увидят, что мальчику нет жилья и переведут его в другую школу. Но родителям Гены было глубоко плевать на учебу сына. Мать у него такая же забитая молчаливая женщина, невысокая, 1,55 м роста, вечно сутулая из-за работы на станке ткацкой фабрики. К тому же отец Гены, бородатый мужчина с полусгнившими зубами и кривыми ногами, регулярно пил и избивал женщину. От постоянных побоев у нее случились два выкидыша, а Гену она родила недоношенным. Так что, жалобы на гонения одноклассников ни к чему бы не привели. Наоборот, это лишний повод, чтобы отец в очередной раз избил сына армейским ремнем. Он любил это делать, хвастался своей службой в танковых войсках Сибирского военного округа, и мальчик всегда боялся смотреть на широкий коричневый ремень из шорно-сидельной кожи типа или латунную бляху с изображением пятиконечной звезды. Ремень валялся на верхней полке антресоли. Вот почему сегодня, в день рождения, Гена не принес в школу ни мясного пирога, ни конфет, ни медового торта, чтобы отпраздновать знаменательное событие. Поэтому и аплодисменты ему адресовали жидкие. На перемене перед последним уроком Нефедова Галя подошла к нему в коридоре, быстро чмокнула в губы и томно прошептала: «Гена, поздравляю с днем рождения, а приходи после уроков за школу, я там тебя отдельно поздравлю. Хорошо, только ты и я». Пылающий от стеснения Гена не нашелся, что ответить. Он только и смог, что кивнуть, а весь оставшийся урок не слышал ни голоса учительницы по физике, ни выступавших у доски учеников. Чтобы достучаться до него, учительнице пришлось трижды повторить его имя. Гена не смог ответить, хотя сделал домашнее задание и получил двойку. Учительница не знала, что у него сегодня день рождения, иначе поставила бы тройку, а староста класса, пухленькая Нина, ничего не сказала. Впрочем, впервые Гена не испугался двойки и последующего отцовского наказания ремнем. Он витал в облаках и надеялся, что Галя вознаградит его за все. Когда он пришел за школу, Галя стояла в уголке, образованным глухой стеной библиотеки и актового зала. Девушка скромно потупила глазки, держа портфель перед собой обеими руками. «А хочешь, я тебя поцелую, Гена?» – спросила она, когда подросток подошел ближе. «Иди ко мне, закрой глаза». Гена послушался и подошел вплотную к девушке, замирая от счастья. Впереди и сзади послышался шорох, а затем он получил болезненный тычок в спину и упал на колени. На лице парень ощутил вонь, а на губах жижу. Стараясь освободиться, Гена мотал головой, но с двух сторон кто-то крепко держал его за руки и не давал подняться с колен. Сквозь полураскрытые глаза Гена видел перед собой темный силуэт Гали с белым фартучком школьной формы, а еще Галчонка. Тот стоял чуть сбоку и пытался засунуть в рот Гене вонючую жижу. «Ладно, хватит», — сказала Галя, когда Гена не выдержал дурного запаха и свалился лицом вперед. Его выворачивало наизнанку. «Кажется, мой подарок не совсем ему по вкусу. Пошли отсюда и помойте руки, мальчики. Вы все пропахли собачьим дерьмом». Гену отпустили, кто-то пнул его взад. Он стоял на коленях так еще долго, но потом услышал голоса. Сюда шли другие ученики. Тогда Гена вскочил и побежал прочь. Выбрался с территории школы через дыру в заборе, состоящем из железных металлических прутьев, заостренными на верхушке. Побежал на заброшенную стройку, там нашел ржавый кран с текущей водой, торчащий из цоколя, и долго отмывал лицо и испачканную рубашку. Правда, вонь все равно осталась и преследовала его повсюду. Вычистив себя, Гена сел на груду кирпичей рядом с краном и заплакал. Он хотел повеситься, поэтому расстегнул ремень и вытащил его через петельки на брюках. Потом подростка снова стошнило, а когда он встал и сполоснул рот, то услышал неподалеку женский голос. Гена встал, обошел груду красных кирпичей, задел прутья арматуры, валяющихся на земле, и подошел к углу недостроенного здания. Выглянул и увидел девушку-блондинку лет 18 в бордовом плаще и сером платье до колен. Она сидела на бетонной балке спиной к Гене, и ему сначала показалось, что это Галя Нефедова. К тому же девушка курила, наслаждаясь тишиной и уединением, а Галя тоже недавно попробовала сигареты. Потом ходила бледная и тощая. Гена шагнул к девушке. Его привлекала белая полоска шеи над воротником плаща, свободная от золотистых волос, с выпирающими косточками позвоночника. Парень почувствовал, что у него опять перехватило дыхание. Он намотал брючный ремень на обе руки, оставив между ладонями узкую полоску сантиметров на 10. «Ну все, теперь опять в магазин», — снова повторила девушка. «Ростом она, судя по всему, маленькая, с ней легко справиться. Ненавижу их, но надо». Она хотела встать, но Гена бросился на нее, вытянув вперед руки с ремнем. Такси оказалось черным ГАЗ-21 1968 года выпуска с двигателем на 80 лошадиных сил и хромированными вертикальными пластинами на решетке радиатора, с фигуркой оленя на капоте. Водитель кивнул в ответ на приветствие и тут же тронулся с места. Рессоры мягко спружинили на кочках, и мы выехали со двора. Лучи фар осветили кусты кизильника и стволы лип и кленов перед домом, решетки на окнах первого этажа, балконы второго и третьего этажей. Потом машина вывернула на дорогу, и фары осветили серое в полумраке покрытие асфальта. Мы помчались по ночной Москве, а я вспоминал, как прошел разговор с Яном Климовым и мысленно готовился к предстоящему задержанию преступника. Самого гипнотизера сейчас нет в Москве, он звонил из Ленинградской области, как я понял, из Выборга. Находился там по делам, выступал с сеансами гипноза на эстраде для рабочих судостроительного завода. Но выяснил, что тут, в Москве, возможно, живет убийца по меньшей мере 5 девушек. Это активный и сознательный человек, зовут Винницын Геннадий, сказал Климов. Со всех сторон положительные характеристики. Он помогал в поиске преступника, организовывал добровольческие отряды по прочесыванию леса в Подмосковье, где находили тела жертв. Их душили подручными средствами, вроде ремня бечевки или скрученной авоськи, а перед смертью учиняли насилие. Что характерно, убийца снимал их обувь и забирал с собой. Еще убийца играл со следствием и писал иногда письма в газеты, утверждая, что эти злодеяния совершает подпольная диверсионная группа «Патриоты». Я внимательно выслушал Климова. А с чего вы взяли, что этот парень убийца? Он что, подвесил куклу с фотографией жертвы на люстру в гостиной и смотрел на это, пуская слюну? Или там есть что-то более весомое? Климов хохотнул. А ты за словом в карман не лезешь. Пока что у меня только подозрения. Я написал письмо этому Винницыну. Попросил прояснить кое-какие обстоятельства поисков улик в лесу в Подмосковье. На самом деле, конечно же, проверял его почерк и выяснил, что он похож на тот, которым писали письма в газеты. Я отправил бы его письмо на экспертизу, но начальник следственной группы по этому делу редкий осел. Он настроен против меня, блокирует все мои инициативы. Я, само собой, отправил письмо в нашу лабораторию в Ленинграде, но там требуется время, а этот урод может свалить. Так что, его надо взять за шкирку и осмотреть его квартиру. Там наверняка есть женская обувь, хотя Винницын живет один. Я опять подумал о последствиях. А ничего, что это незаконно. Вторжение, со взломом, с причинением телесных повреждений. Вам легко об этом говорить из Выборга, а вот арестуют ведь меня. Теперь Климов заговорил быстро и напористо. Всю ответственность я беру на себя, Витя. Я действую от лица Ленинградского отдела по расследованию особо важных дел. Если надо, предоставлю соответствующую бумагу. Можешь смело ссылаться на меня, я тебя поддержу. Но самое главное, что у нас мало времени. Сейчас вторая половина месяца, первая фаза полнолуния. Он совершал убийство как раз в такие дни. Я боюсь, убийца опять на кого-нибудь нападет. А если мы не выясним насчет Винницына, на нашей, нет, на моей совести будет еще одно убийство девушки. Понимаешь теперь, только тогда я согласился. Ладно, я и сам не такой уж добропорядочный гражданин, чтобы опасаться ворваться в квартиру к предполагаемому преступнику. Но просто так идти на дело я тоже не хотел. А что он за тип, вообще? Спросил я. Сзади послышался скрип двери, из комнаты выглянула мать, хотела узнать, с кем я это так долго разговариваю. Какое телосложение и подготовка? Тоже спортсмен? Ничего подобного, обычный трудяга, работает на заводе. Но когда крысу загоняют в угол, она может броситься даже на медведя. Поэтому я на твоем месте не расслаблялся бы. Если он и вправду преступник, то уже привык убивать, значит, схватит нож или топор. А может, у него ружье есть охотничье. Так что, будь настороже. Но сова тебе все разъяснит. Впрочем, я насторожился. Что за сова, черт подери? В голосе Климова чувствовалась улыбка. Савелий Карданов, это мой коллега и помощник в Москве. Твой ровесник, учится в сельскохозяйственном техникуме, Так что вы там споетесь. Работает в цирке. Он тебя встретит. Я переспросил. В цирке? Но Климов уже заторопился. Ладно, мне надо срочно идти. Ты тоже поспеши. Желаю удачи. Возьмите гада. Бросил трубку. Подлец. Даже ничего толком не объяснил насчет помощника. Во дворе два раза нетерпеливо гукнул клаксон. Наверное, такси заждалось. Я сказал матери, что выйду ненадолго и выскочил на улицу. И вот сейчас я еду на северо-восток Москвы, в Бабушкинский район, в бывший дачный массив Лосиный остров, как объяснил таксист. В тех краях, по словам Климова, обитает Винницын, и там меня будет ждать этот подозрительный тип карданов. Ехать еще долго, так что я откинулся назад на сиденье, закрыл глаза и решил подремать. Проснулся от того, что меня кто-то тряс за плечо. Я оглянулся и увидел рядом с собой мелкого парня со смазанными чертами лица и всклокоченными волосами. Он стоял снаружи машины у открытой задней дверцы, нагнулся ко мне и пытался разбудить. «Ну ты и здоров спать», — сказал он и, перегнувшись через спинку переднего сиденья, протянул таксисту 5 рублей двумя купюрами. «Спасибо, шеф, довез моего другана. Пошли, Витька, чего расселся? Или дальше спать будешь?» Я вылез из машины. Парень захлопнул дверцу, и такси с фырчанием умчалось. Я оглядел парня. Он протянул руку. «Сова, а ты Витька? Рад познакомиться. Ничего себе рукопожатие. Да, ты действительно крепкий. Наверное, твоя башка вылита из нержавеющей стали с добавлением армированного бетона. То, что надо». Он скривился, когда я пожал его ладонь, хотя я вроде бы не особо мял его кисть. Сразу видно, что парень батон, привык больше работать головой, чем руками. Узкие плечи, круглая голова и подвешенный язык. Он надет в кожаную куртку с шипами на плечах и заклепками на воротнике, джинсы с нашивками и кожаные ботинки. Указал в сторону 4-этажных домов, темнеющих вдалеке, и направился туда, а я пошел следом. «Ты и вправду в цирке работаешь?» — спросил я на ходу, хотя вроде бы надо спросить про Винницына. «А кем именно там? Помогаешь устанавливать реквизиты, тянешь за веревочку, чтобы раскрыть створки штор перед выходом зверей на арену?» Сова обернулся на меня, и я заметил озорной блеск в его глазах, хотя вокруг стояла сплошная темень. Фонари светили далеко, в сотни метров сзади, откуда я приехал. Мы шли сначала по асфальту, но очень быстро он превратился в грунтовую дорогу, покрытую комьями грязи и лужами. «Я иллюзионист», — серьезно ответил Сова, — «а еще увлекаюсь психологией и эстрадным гипнозом. Хочу быть, как Ян Климов. Я помогаю ему в расследовании преступлений, по доброй воле, потому что плохие люди должны быть наказаны. Люблю рок-н-ролл. У нас за это наказывают, но ты не побежишь жаловаться. А ты знаешь, что ты маньяк». Я остановился от неожиданности. «Ты это о чем? С ума сошел, что ли?» Сова тоже остановился и улыбнулся. «Ну что, попался? Да ладно, не надо так напрягаться. Ты что, я имел в виду, что ты маньяк своей цели, спортивной цели. Чем ты там занимаешься, самбо? Ты хочешь стать чемпионом Союза, так ведь? Готов ради этого душу заложить? Тогда чем ты отличаешься от маньяка в своем непреклонном упорстве?» Я решил пока не ломать ему позвоночник, бросив копчиком на валун у обочины дороги. Отправился дальше, буркнув по дороге: «Я отличаюсь тем, что не убиваю людей на своем пути и не испытываю от этого удовольствия». Сова торопливо засеменил рядом. «Ах да, точно. Хотя, если перед тобой будет выбор, смерть человека или чемпионское звание, что ты выберешь, гребаный философ?» Я шел, смотря только вперед, чтобы не наступить на лужу. В зданиях впереди почти не горели огни, на фоне фиолетового неба темнели контуры домов. Где-то лаяли собаки и даже замычала корова. Мы как будто в деревне. «В спорте нет необходимости убивать человека, чтобы стать чемпионом», — ответил я на ходу. Кеды чавкали по грязи. «Опять я вернусь домой весь испачканный. Или у вас в цирке по-другому?» Я повернулся и увидел, что Сева с любопытством смотрит на меня. «А я не про убийство говорю», — ответил он. «Смерть человека бывает по другим причинам. Вот представь, что у спортсмена на носу чемпионат мира, а у него бабушка при смерти. Что он выберет, попрощаться с родным человеком или важные соревнования? Вот гребаный урод. Прям внутрь смотрит». Я сразу вспомнил про отца. «На это так просто не ответишь, верно?» Сева взял меня за руку и остановил. Мы дошли до домов, окруженных палисадниками с низенькими заборчиками. Внутри росли розы и хризантемы. От цветов исходил тягучий аромат. Сева указал на тот, что справа, рядом с нами как раз темнел подъезд. Вот дом, в котором живет Винницын.